Глава 7. Вера. Владислав замолчал. Я ему благодарна за то, что не задает неприятные вопросы. Ловлю себя на мысли, что молчать с ним тоже комфортно. Мотор тихо урчит, шелест шин едва заметен, машина едет плавно. Мне так хорошо и уютно, что, прислонившись лбом к стеклу, смотрю на мелькающий за окном пейзаж, наслаждаюсь видами. Недавно прошел дождь. Город окрасился в яркие зеленые краски. Скоро календарное лето и моя сессия. Иногда в стекле отражается силуэт водителя, и я, пользуясь случаем, разглядываю его. Он уверенно ведет машину, сжимая руль обеими руками. Пальцы у него длинные, красивые. На запястье черные волоски прячутся под манжету рубашки. «Ты учишься?» – спросил вдруг Владислав, прерывая тишину. Как будто почувствовал, что разглядываю его таким незамысловатым способом, через отражение в стекле. Поворачиваю голову, теперь уже не таясь, рассматриваю мужской профиль. Пытаюсь угадать, сколько ему лет. Волосы черные, блестящие, у глаз морщинки появляются, когда он улыбается, но потом исчезают. Легкая щетина совсем не портит его лицо. 30, думаю, еще нет. Да, второй курс универа заканчиваю. Универ у нас в городе один, так что называть его полностью не вижу смысла. Факультет? Менеджмент. Спасибо, Юля, за конспекты. Надеюсь, сдать экзамены успешно. Наверняка успешно? Читает мои мысли мужчина. Угадал. Стараюсь так откровенно не улыбаться. Круто. А я в школе оболтусом был, неожиданно признается он. Но в институт поступил. Сам. На физкультурника. Так вот откуда у него такая фигура. Он спортом занимается. А на третьем курсе учебу бросил. Почему? Отец заболел, матери помощь нужна была. Работать пошел. Отец выкарабкался, а я на заочку поступил, но уже на юрфак. Ты молодец, искренне восхищаюсь мужчиной. Родители тобой наверняка очень гордятся. Наверное, скромно. И жена. Я не женат. Чуть не ляпнула еще одно почему, но вовремя прикусила язык. Это не мое дело. Спустя минут 20 подъезжаем к пятиэтажному зданию из серого кирпича, спрятанному среди других домов и высоких деревьев. Весь вид общежития настолько унылый, что кажется, дом кричит о том, что построен он был в середине прошлого столетия и не первый год требует капитального ремонта. Его обшарпанные стены, даже высокие зеленые деревья, не могут спрятать. Надеюсь, внутри лучше, чем снаружи. Не хочется выходить из комфортной машины Владислава, но и засиживаться некрасиво и отнимать его время неудобно. Отстегиваю ремень безопасности, берусь за ручку, чтобы выйти. «Вера», мужчина заглушил двигатель и развернулся ко мне корпусом. Замерев, уставилась на него с вопросом в глазах. «У тебя точно все в порядке?» «У меня все хорошо», — мягко улыбнулась ему. Хотя очень хочется вывалить как первому встречному все накипевшее, поплакаться в жилетку, получить маломальскую поддержку или сочувствие. Одергиваю себя, что Владиславу чужие проблемы не нужны. «Поможешь мне с чемоданом?» «Конечно». Влад вышел, вытащил чемодан из багажника. «Спасибо тебе огромное, искренне благодарю его. Ты не представляешь, как меня выручил. Общественный транспорт с таким грузом, то еще испытание». «Не за что», — он улыбнулся, но глаза остались серьезными. Владислав окинул критическим взглядом обшарпанный фасад и забитые решеткой окна первого этажа. «Ты точно здесь будешь жить?» «Пока что да», — я пожала плечами, стараясь сделать вид, что меня ничего не смущает. «Говорят, здесь не так уж и плохо. И недалеко от универа. Ну, мне пора. Еще раз спасибо, что подвез. Я уже собралась идти к своему новому месту жительства, но Владислав взял меня за запястье, развернул к себе лицом. Пальцы у него теплые. «Вера, подожди». Я замерла, глядя на его руку, лежащую на моей. На контрасте его огромная ладонь и мое тоненькое запястье. Медленно подняла взгляд на мужчину. Он высокий, с широкими плечами. Намного крупнее Славы. Черты лица мужественные. а взгляд добрый, располагающий. Он внимательно изучает мое лицо. Взгляд скользит вверх-вниз, практически ощутимо, как прикосновение. Ласковое прикосновение. Береги себя. Обещаешь? Мне показалось, он хотел сказать другое. Я кивнула. Еще раз поблагодарила взглядом. На душе стало чуточку светлее от осознания, что есть в этом городе хорошие люди. Юля, например. Теперь Влад. После предательства Славы и Ланы от веры в порядочность людей практически ничего не осталось. Влад сел в машину и медленно отъехал, помахав мне рукой в окно. Хороший человек. Кому-то повезет выйти за него замуж. Вздохнув, взяла чемодан за ручку и потянула его ко входу общежития, готовясь к новой, не самой простой главе своей жизни, где я должна рассчитывать только на себя.